Лана. Сперва заносим свои вещи в квартиру Никиты. Артем оглядывается, поставив сумки в комнату. «Маленькая», — выносит вердикт. «Ничего, если все у нас получится, подыщем побольше, обещаю. И сама на это очень надеюсь. Пока я разбираю сумку с самым необходимым, Тема выходит из комнаты. А он вообще дома ест?» — раздается его голос из кухни. «Нахожу сына у холодильника. Тут мышь, кажется, сдохла», — улыбается. «Пойдем в магазин, и мы идем в ближайший маркет, где много чего покупаем, и в итоге с сумками наперевес возвращаемся. Пока сын смотрит телевизор, я занимаюсь готовкой. Хочется Ника накормить домашней едой. После того, как все почти готово, находим с сыном раскладушку за шкафом в комнате. Май, а можно я буду спать тут? Для сына это очередное приключение». Представила мысленно, как Ник ютится на ней и улыбнулась. «Хорошо, соглашаюсь с сыном. Думаю, Никита не сильно расстроится, что мы похозяйничали у него дома без его ведома. Он тебе для этого и дал ключи», – деловым тоном заявляет сын. «Может и так». Потом с Артемом посмотрели телевизор, и я понимаю, что мальчишка хочет спать. Отправляю его в душ, а затем он укладывается на раскладушку. «Я как в коконе», – смеется, – «зато уютно». «Спокойной ночи, мам!» «Спокойной», – целую его в кончик носа. Сама же прикрываю дверь в комнату, оставив телевизор монотонно бубнить на небольшой громкости. В кухне завариваю чай, наливаю себе в чашку и замираю в ожидании. Внутри что-то щекочет от предвкушения. Хочется увидеть его счастливые глаза, все же хочется верить, что я себе ничего не напридумывала. Когда до слуха доносится звук открываемой двери, я чуть задремала, сидя за столом, вскакиваю, включая чайник. Заглядываю в сковороду и кастрюлю, еще не остыло. Решаю больше не греть, чтобы не было совсем горячим, и, сняв резинку с волос, иду в коридор встречать Ника. И замираю, услышав голоса. Сначала кажется, что это мое воображение играет со мной злую шутку, но нет. Я явно слышу Никиту и женский голос. Сердце сходит с ума, срываясь на галоп. Я тянусь к выключателю и хочу развидеть то, что вижу. На шее Ника висит девица, но тут же отскакивает от него. Хочется открутить этот день назад и не приезжать сюда. Только чтобы не чувствовать весь этот спектр раздирающих нутро эмоций. «Ой!» – выдает девица. Никита поднимает голову, и наши взгляды встречаются. «Не знала, что ты живешь не один», – говорит девушка. Только я на нее не смотрю. Не могу оторвать взгляд от глаз парня. Как же так? Лана, это не то, что я подумала. Еле продираю слова. Горло першит. Хватаюсь за него. Мне словно воздуха не хватает. Такая адская боль в груди, что хочется выть, плакать. Хочется снова спрятаться и жалеть себя. Но я стараюсь держаться. Очень стараюсь. Лана, делает шаг в мою сторону Ник. Но я качаю головой. Не хочу, чтобы он что-то пытался мне объяснить. Это будет ложь. Я сейчас все объясню. Хочет взять меня за руку, но я не даю. Только не надо мне врать, предупреждаю. Только не ругайтесь, я вас прошу. В наши гляделки врывается женский голос. Перевожу взгляд на девушку. Никита меня спас. У меня там возникли проблемы. Она закусывает губу. И привел к себе, потому что я в клубе потеряла сумочку с ключами. Тараторит она, а я пытаюсь понять, что она говорит. Мозг словно впал в кому и никак не может воспринять происходящее. Перед глазами все еще она на шее моего Никиты. «А я соседка», – машет рукой на дверь. «Моя квартира напротив. Вот Ник и предложил переночевать у него, пока найдутся ключи, или утром вызвать придется кого-то, чтобы вскрыли дверь». Только сейчас обращаю внимание на подтеки туши под глазами девушки, что платье ее местами порвано, и на ней жилетка. «И если бы я знала, что Никита живет не один, я бы не сунулась к вам, честное слово!» Продолжает оправдываться она. А Ник смотрит на меня, наблюдая за моей реакцией. «Ну?» Все же подходит, притягивая меня к себе за талию. «Тише!» — шепчет. «Все хорошо!» Заглядывает в глаза и обхватывает затылок пятерней, зарываясь в волосы. «Я твой, весь, и даже мыслями, слышишь?» Киваю, зажмуриваюсь, делаю глубокий вдох, втягивая носом его запах, пытаясь расслабиться, но пока не очень выходит. «Я с сыном», — шепчу тихо. «Это супер!» «Ладно, не буду мешать и вносить среди ночи суету. Пойду я», — говорит гостья. Ник смотрит на меня, я на него, а потом выдаю. «Ну уж нет. Никита вас не зря же спасал, чтобы вот так оставить на улице». Натягиваю улыбку. «У меня ужин готов. Всем хватит. А пока едим, подумаем, как быть». Никита выдыхает. «Неудобно, но отказаться сложно. Я очень хочу есть. Меня Кристина зовут». Протягивает первой руку. «Лана». Пожимаю ее ладошку. «Спасибо», — шепчет мне на самое ушко Ник и целует в щеку. «Я тогда накрывать на стол?» «Лучше отправь свою подругу в душ сначала», — отвечаю ему, а сама направляюсь в кухню. Пока я накрываю на стол, Ник с кем-то созванивается. «Если в ближайшее время сумку ее найдут, то привезут сюда, и отправим Крис со спокойной душой домой», — отчитывается, как только сбрасывает вызов. «Ее чуть не изнасиловали в туалете клуба». Я что-то такое и подумала. «Иди ко мне», — обнимает, притягивая. Тут же расслабляюсь, улыбаюсь. «Я рад, что вы приехали». «Мы твою раскладушку взяли в оборот», — смеюсь. «Тёмыч оценил». «Я только рад. На днях начнем поиски квартиры попросторнее, строит планы». «Не будем торопиться давай. Просто неделю-две попробуем пожить так, а там видно будет».